«Да на лапу он хочет, разве не понятно?» — презрительно бросил Теодор. «Придраться не к чему, а просто так отпустить жаба душит». Станислав взглянул на инспектора под другим углом. И на этот раз аж Сей действительно обиделся. «Попрошу без оскорблений», — сухо сказал он. «Я не хочу от вас ничего, кроме соблюдения закона. Будем считать, что я ничего не слышал, но вообще задачу взятки должностному лицу у нас полагается год тюрьмы». «Слушай, должностное лицо», — не выдержал капитан. «Я несколько лет за мир на твоей планете сражался. Троих друзей здесь оставил. А ты теперь обвиняешь меня в биотерроризме?» «Лично я вас ни в чем не обвиняю». Инспектор упорно не желал выходить за рамки официального общения. «Но у меня приказ». Вмешиваться в капитанский разговор Тед не отважился, вместо этого довольно громко спросив у Вениамина: «А он точно человек?» Ашсей не стал притворяться глухим, но обратил этот выпад в свою пользу. «Кстати, по документам за вами числится Декс-6. Где он?» «Одолжил другу», — не покривил душой Станислав. «Это тоже преступление». «Бластер дома забыли. Киборга одолжили. Как-то слишком беспечно вы себя ведете, не находите?» — иронично попенял инспектор. «Не нахожу», — отрезал капитан. «От друзей мне защищаться не нужно, а из врагов я тут пока только вас встретил». «Зря вы так считаете», — коротко ответил Ашсей, предоставляя капитану самому решать, что он имел в виду, и, козырнув на прощание, вышел. Теодор вздохнул и принялся потрошить свою коробку с завтраком. «Фу, дрянь какая! Все уже холодное и отсыревшее, и кетчупа только один пакетик». «Ты же вообще хотел голодовку объявить?» — возмутилась Полина. «Передумал. Тебя жалко стало». «Да неужели? Ну, спасибо. Вот тебе за это». Девушка вытащила свой кетчуп и смачно пришлепнула Теду к груди. Таблетку Вадим принять забыл. Точнее, решил, что выпил не так уж много, а алкоголь притупил тревожность и вызвал сонливость, которой спецагенту в последнее время отчаянно не хватало. Минут 10 он все-таки поворочился, колеблясь, запереть ли дверь комнаты или оставить нараспашку. Киборгу она на один удар, зато грохот разбудит Вадима. Но если киборг решит придушить во сне не его, а Стефана, то за закрытой дверью Вадим ничего не услышит. Хотя нет, глупости. Убивать их киберу пока невыгодно. Он привычно затаился и выжидает. Но если дверь будет открыта, то он наверняка попытается вернуть себе оружие. Спецагент сунул свой бластер под подушку, а трофейный под бок, и на этом, наконец, успокоился и уснул. Разбудил его приглушенный птичий щебет, такой мирный и жизнерадостный, что Вадим пару минут умиленно внимал ему в полудреме, пока не понял, что трели доносятся не из поднебесья, а с чердака. Стефан, чертов любитель живой природы, поставил этот звук на сигнал запроса межпланетной связи. Спецагент скатился с кровати и тихо взвыл. За ночь поджатые ноги затекли, а бластер Станислава глубоко врезался в бок, оставив там такой четкий оттиск, хоть слепок для экспертизы снимай. Даже серийный номер с рукояти пропечатался. Еще и лопатка снова зверски чесалась. Вадим торопливо похромал к лестнице, одной рукой скребясь, а второй массируя бок. Но едва успел поставить ногу на нижнюю ступеньку, как щебет прекратился. Спецагент выругался. «Теперь опять за свой счет придется звонить мать их». И продолжил восхождение. Так называемый нужный человек еще не успел отойти от терминала и отозвался по первому же мяуканью, то бишь гудку. «Значит так», — без предисловий начал он, экономя время и деньги. «Дело действительно странное, не хочу говорить сфабрикованное, но явно притянутое за уши. Полиция получила информацию, источник не указан, что космический мозгоед причастен к похищению биооружия из частной исследовательской лаборатории. Корабль задержали и обыскали, но ничего не нашли. Тем не менее, экипаж арестован для дальнейшей, так сказать, проверки и в ближайшее время будет передан центаврианским властям. За ними уже вылетели». «Зеленомордым? Они-то тут каким боком?» «Это их лаборатория, и центавриане потребовали выдачи всех причастных лиц». «А какие доказательства, что они причастны?» «Транспортник пролетал мимо центаврианского орбитального комплекса как раз в момент ограбления, и сообщник на катере вполне мог метнуться к кораблю и отдать добычу». «И все? Бред какой-то. На основании этого невозможно склепать обвинения». «Так и ты без моей помощи ничего не узнал бы», — многозначительно сказал собеседник. «Полагаешь, кто-то в верхах пытается их подставить?» «Скорее, в серединах, потому что действуют очень аккуратно, держась в рамках закона. Но мне определенно мерещится чей-то шкурный интерес». «Ага», — в раздумье протянул Вадим. Так называемый нужный человек славился своей проницательностью, раскрыв не один десяток, казалось бы, безнадежных висяков. «Мы можем что-нибудь сделать?» «А ты ручаешься за своего приятеля?» Спецагент на миг задумался. «Славик, конечно, мужик чудаковатый, но торговец биооружием нет. А если да, то лучше Вадим его сам придушит». «Да, ручаюсь», — твердо ответил он. «Тогда попробуй обратиться к исполнителю приказа. Дело ведет инспектор Ирл Ашсей. Судя по его досье и отзывам коллег, суровый мужик, но правдолюб. В преступников цепится намертво вплоть до самого суда, хотя доказать это оба раза не удавалось. Зато и невиновных будет защищать как самого себя». Собеседник глянул на часы и заторопился. «В общем, поговори с ним». «А этот суровый мужик не пошлет меня в первую же секунду?» «Я могу дать тебе рекомендацию». «Я же не из твоего отдела». «Ну и что? Для простого разговора ее хватит. Будем считать, что ты наш внештатный консультант». «Спасибо», — благодарно кивнул Вадим. «Буду должен». «Будешь», — серьезно подтвердил нужный человек и дал отбой. «Гав», — радостно сказала на прощание система. Прежде чем встать, спецагент не удержался, залез в настройки компьютера и поменял этот скотный двор на типовой набор сигналов. С лестницы Вадим спускался уже проснувшийся и расходившийся, но все еще чешущийся. «Доброе утро!» — жизнерадостно окликнул его Стефан, тоже разбуженный птичками. «Все, работаешь!» «Ого! Да блин же, глянь, что там у меня такое?» «Какой-то прыщ!» — присмотрелся торговец. «Давно он у тебя?» «Со вчерашнего дня. Кажется, что-то в лесу тяпнуло». «Ну, значит, ерунда. А? У нас тут много всяких кусариков водится, но от них либо сразу с копыт валишься, либо почешется и пройдет. Это единственный или еще где-то есть?» «Да вроде...» Вадим споткнулся о несуществующий порог гостиной и медленно опустил руку, забыв про зуд. Дэн смирно лежал на коврике. Коврик лежал на тахте, а тахта стояла у окна под длинными занавесками, прекрасно заменившими одеяло. Как рыжий умудрился провернуть это в полной тишине, не потревожив хозяйского сна еще более чуткого Вадимова, у спецагента в голове не укладывалось.